Глава восьмая. У меня дома Светочка с порога начала активные боевые действия. Усадив меня на диван, она бросилась на кухню заваривать чай и готовить нам ужин. Алиса уселась рядом со мной и с удивлением рассматривала незнакомую тетю, носившуюся по квартире со скоростью реактивного самолета. «Ты уж извини!» — крикнула мне Света из кухни. «Повариха из меня никакая, честно говоря. Максимум, на что я способна, это яичница. Будешь?» «Давай лучше по бутерброду. У меня там еще сыр есть вкусный. И вино». «Алкоголичка!» Я усмехнулась. Если бы не присутствие Светы, то я, скорее всего, тут же завалилась бы спать. И уж точно ничего бы не ела. Она впихнула в меня целых 3 бутерброда с сыром и шоколадку. К концу ужина мы распили на двоих почти целую бутылку вина. Голова у меня начала кружиться, хотелось смеяться без всякой причины. Размахивая фужером с вином, Светочка завалилась на диванные подушки, обвела взглядом комнату и произнесла: «Вообще у тебя ничего так, миленько. Ты на этом диване развратом занималась?» «Света!» «Да ну тебя!» Она надула губки. «Нет, чтобы рассказать, как все было. Интересно же. Мне твой Антон вообще понравился. Познакомишь, когда он приедет в следующий раз?» «Обязательно», — я улыбнулась. «Вообще, Свет, это прекрасная мысль. Может, ты ему понравишься, и он перестанет заморачиваться мной?» «Зотова, ты прикалываешься?» «Нет, почему?» «Да потому что ни один парень в трезвом уме и здравой памяти...» Я хихикнула. «То есть в здравом уме и трезвой памяти?» «Нетрезвая ты наша!» «Не перебивай!» «Ни один парень не предпочтет меня тебе. Я же проигрываю тебе во всех отношениях». «Это еще почему?» «Наташ, какая же ты все-таки дурында!» Света приподнялась с диванных подушек и покачала головой. «Потому что у меня внешность самая обычная. Я просто худенькая блондинка, таких пруд-пруди. Готовить не умею, да и характер не сахар. Ты же...» Я захихикала. «Ты прям такой замечательный, меня считаешь? Влюбилась, да?» «Дурында. Я просто пытаюсь глаза тебе открыть. Ты совершенно не замечаешь очевидных вещей. Ты даже не представляешь, Наташ, насколько ты для мужиков привлекательна. Да если бы ты хоть раз кому-нибудь из наших хотя бы один намек сделала, как-то дала понять, что интересуешься, любой из них твоим бы стал. Любой. Даже Громов». Я с недоверием и удивлением уставилась на Светочку. Она смотрела на меня очень серьезно. «Свет, ты чего мелешь? Это же глупости». «Это не глупости. Ты просто себя со стороны не видишь. Если бы ты видела, как волосами встряхиваешь, когда сердишься, и как двигаешься, плавно, с достоинством, то у любого нормального мужика при виде тебя слюнки текут. А самое главное, что ты всего этого сама не осознаешь. И твоя непринужденность, твоя искренность, даже твоя холодность, Наташ, сексуальны в триллионной степени». Я засопела. «Свет, ты меня уже достала разговорами о сексе». «О сексе мы еще не начинали говорить». Она улыбнулась, допила вино и, поставив пустой фужер на стол, продолжила. «Давай-ка я тебе расскажу про свою старшую сестру, Олю». «У тебя есть сестра?» «Не знала». «Про нее никто не знает, потому что она поссорилась пару лет назад и с родителями, и со мной. У Оли 5 лет назад погиб жених. За 3 дня до свадьбы разбился на мотоцикле. Сестра Олега любила ужасно. Я думала, она свихнется. 2 года Олька на мужиков других даже не смотрела. Я ее все старалась вытащить из этой депрессии, а потом... Потом она неожиданно решила, что раз она такая ледышка, то значит, она лесбиянка». «Чего?» — вырвалось у меня. «Того. Она решила, что с мужчинами у нее все. У Оли после Олега был только один парень. И она говорила, что с ним вообще ничего не почувствовала. Вот только и решила, что лесбиянка. Отец с матерью на нее тогда так ругались. Я тоже пыталась как-то повлиять на ее решение. Но она ни в какую. Ушла из дома. Сейчас звонит очень редко. Живет с какой-то теткой, которая старше Ольки на 10 лет. А домой и носа не кажет». Голос Светы задрожал. Я взяла ее руку и тихонько жала пальцы. Она слабо улыбнулась. «Спасибо. К К чему я это все? Я не хотела бы, Наташ, чтобы то же самое с тобой случилось. Понимаешь, то, что ты ничего не чувствуешь с одним конкретным мужчиной, например, с Антоном, не значит, что ты ничего не почувствуешь с другим. И когда я говорила, что тебе нужен секс, тебе не только он нужен, конечно. Тебе просто нужен человек, который бы заботился о тебе. А ты? Ты замыкаешься в себе, в своих чувствах. Ты вокруг себя стену выстроила, баррикаду, сквозь которую никто никогда не прорвется. И я боюсь, что ты однажды тоже, как Оля, решишь, что с мужчинами тебе больше ничего не светит. Я молчала. Просто не знала, что сказать. А потом обняла Свету и постаралась вложить в свои слова всю теплоту, на которую была способна. «Светочка, спасибо, что беспокоишься за меня. И с одной стороны, ты права, а с другой... Понимаешь, у меня перед глазами всю жизнь были мои родители, которые очень любили друг друга. Моя мама считала, что секс без любви – это очень плохо. Это грязно и нечестно. Я всегда была с ней солидарна. Понимаешь, я просто не могу. Даже не из-за того, что я такая холодная и бесчувственная. Просто я не могу без любви. Я тебе обещаю, как только встречу человека, который мне будет хотя бы немного нравиться, то сдамся ему с потрохами». Света засмеялась и погладила меня по спине. «Ну, надеюсь, что ты его скоро встретишь. А твой Антон, он тебе не нравится?» Я вздохнула. «Нравится. Но...» «Но я не люблю его. Раньше любила, теперь нет». Светочка помолчала, потом отстранилась и, посмотрев мне в глаза, спросила. «А Громов?» Я почувствовала, как сильно забилось сердце в груди. «Что, Громов?» «Что ты думаешь о Максиме Петровиче?» Судя по хитрому блеску глаз Светочки, вопрос был задан не просто так. «А что я могу о нем думать? Он хороший человек и прекрасный начальник». «Включи чайник», — добавила Света. «Можно и так сказать», — я хихикнула. «А почему ты спросила?» Светочка вдруг как-то стушевалась, опять взяла вино, налила себе в фужер и только после этого ответила. «Да так, нравится он мне, красивый такой. Хоть и староват немножко». «Ему же всего 38». «Не всего, а уже. Я предпочитаю мальчиков помоложе», — подмигнула мне Светочка. «Хорошо, что не девочек». «Так, ну а что? Кто тут полвечера распинается о том, какая я распрекрасная и вообще?» «Ну хорошо, ты страшный урод. Довольно?» «Не, страшный урод звучит примерно как прекрасная красавица». Я не помню, сколько мы так болтали, но уснули поздно. Причем на том же диване в обнимку с Алисой. Благодаря Свете из моей головы полностью исчезли грустные мысли. Единственным, что меня тревожило, были ее слова о Громове. Почему-то мне очень не хотелось, чтобы Светочка пыталась его соблазнить. Но зная ее характер, я понимала, что она непременно попытается это сделать, если он, конечно, действительно ей нравится. Будильник поставить мы, естественно, забыли. Но у меня один и тот же ритуал каждое утро. Хлопок входной двери, лай Бобика. Потом Алиса просит покормить ее. Еле разлепив глаза, я взяла фотоаппарат и щелкнула рассвет за окном. «Слышь, Зотова!» — раздался Светочкин стон с дивана. «Ложись давай! Чего ты встала в такую рань, а?» «Нам уже почти пора вставать». «Нетушки!» Света привстала с кровати с закрытыми глазами и сгробастала меня в широкие объятия. Потом повалилась обратно на диван вместе со мной. «Спать, спать, спать. И еще раз спать». И тут же засопела. Я ухмыльнулась. Это уже почти не причиняло мне боли. Потом аккуратно высвободилась и направилась в ванну. Там я разделась и внимательно рассмотрела следы вчерашнего побоища. В принципе, по лицу уже почти ничего не было заметно. Царапина в левом уголке губ, там же небольшая припухлость. А так все. Но зато на груди и бедрах... «Да, жертва сексуальных извращений», — пробормотала я, залезая под душ. Прохладная вода принесла облегчение, сняла боль и жар в местах, где были синяки. Успокоила мои мысли. Теперь я могла подумать, проанализировать. Громов ошибся. Марина Ивановна предприняла еще одну попытку убрать меня из издательства. И вновь эта попытка не удалась. Но кто знает, чего она придумает в следующий раз. и останусь ли я жива после следующей ее задумки. Я вспомнила вчерашний треск разрываемой рубашки, разъяренного Максима Петровича, допрос полицейских. Мне все это не нужно. В моей жизни уже и так полно проблем. Таким образом, я пришла к выводу, что если после этого случая Крутого останется в издательстве, уйду я. Вспомнив ультиматум Громова, подумала, что смогу его уговорить. В конце концов, я с ним работаю только 2 недели, найдет другую помощницу. Вспомнив, как он вчера заворачивал меня в свой пиджак, я смутилась. Да, мне было стыдно. Стыдно, что я предстала в таком виде перед своим начальником. Пусть я была 1000 раз не виновата. Но тем не менее, все это было настолько мне неприятно, что я даже немного обрадовалась этому своему решению уволиться. Я почему-то была уверена, что Королёв в жизни не прогонит Марину Ивановну. Вспомнив Михаила Юрьевича, я подумала, что тот наверняка бы сказал: «Не позволяй какой-то некомпетентной шлюхе влиять на твои решения. Борись с ней, победи ее, ты же сильнее. Не давай ей манипулировать собой». «Да, Михаил Юрьевич, вы правы, как всегда. Но я устала. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не желаю никаких страстей, интриг, заговоров. Спокойно работать — это все, о чем я мечтаю». Приняв окончательное решение, я вылезла из ванной, натерла все свои синяки мазью и вышла будить Светочку. Это оказалось нелегким делом. Она пиналась, брыкалась, материлась. Короче говоря, делала все, только бы не открывать глаза. Пришлось полить ее из чайника. Но даже после этого она только изрекла: «Ну что вы меня поливаете? Я вам не клумба!» И перевернулась на другой бок. «Свет, ты издеваешься?» Тут я взорвалась. «Ты как вообще на работу встаешь и вовремя приходишь? Что мне нужно сделать, чтобы ты встала?» Подумав, она заявила: «Еще 20 минуток посплю и встану, чесло». «Если ты не встанешь через 20 минуток, я тебя горячей водой полью. Нет, кипятком!» Видимо, мой голос произвел на Свету впечатление, потому что она встала ровно через 10 минут. На работу мы почти не опоздали. Половина редакции уже была на месте. Я сразу же, как только увидела лица своих коллег, поняла, что о вчерашнем инциденте знают все. Осталось только понять, что именно. Это было несложно. Посадив меня в кабинете, Светочка ушла на разведку. Вернувшись через 15 минут, она так потрясла меня своим рассказом, что я чуть не пролила чай себе на блузку. Народ знал все. Как, когда, откуда, непонятно. Причем знали все отделы. Знали, что Марина Ивановна подкупила мужика с соседней стройки, дала ему ключ от задней двери Аху и внутренний номер Светы. Назначенный час вызвала Петра Алексеевича к себе наверх и удерживала его там, задавая всякие глупые вопросы около часа. Все знали, что я почти не пострадала и что меня спас Громов. Но больше всего меня поразило не это. «Короче», — рявкнула Светочка, грохнув кулаком по столу, «все отделы готовы писать коллективное заявление об уходе, если Крутого не уволят сегодня же». «Чего?» У меня, кажется, от удивления пропал голос. «Того! Сегодня ты, а завтра кто? Если если ей приходят в голову такие радикальные способы борьбы с коллегами, кто знает, кого она в следующий раз наймет? Может, киллера, который тут половину издательства перестреляет?» «Ну да, вполне может быть. Мне такая мысль тоже в голову приходила. Но то, что все отделы готовы написать коллективную заяву об уходе, как-то в голове не укладывалось. Меня беспокоило отсутствие Громова. Судя по всему, он еще не появлялся. Между тем, как с начала рабочего дня прошел целый час. Я уже просто считала минуты. На 20-й спросила у Светочки: «Слушай, у тебя телефона Максима Петровича нет, мобильного?» «Нет», — она покачала головой. «А нафиг? Он же у генерального. Сидит там с утра, мне Катя передала». «Блин», — я вздохнула с облегчением. «Ну ты раньше сказать не могла. Я тут с ума уже начала сходить. Думала, вдруг ему вчерашний забег по лестницам со мной наперевес на пользу не пошел. Или Марина Ивановна кого-нибудь наняла, чтобы его прибить». В этот момент открылась дверь, и вошел Громов. На его лице застыло такое непонятное выражение. Мне оно совершенно не понравилось. «Доброе утро», — кивнул он нам. «Наталья Наташа, пойдемте ко мне, есть новости». я послушно пошла за Максимом Петровичем в его кабинет. Я ожидала, что он сядет за стол, а я напротив. Но Громов подошел к дивану, сел с одной стороны и, похлопав рядом, сказал: «Садитесь». Я послушалась, но мне стало неловко. Хотя это глупо, мы просто сидели рядом. Да и между нами, в принципе, мог бы еще один человек поместиться. А вчера я тут лежала, причем с разорванной одеждой. Но тогда я была невменяемая, а сейчас... В общем, начало этого разговора мне пришлось совсем не по душе. Видимо, по моей зажатой позе, спина прямая, руки на коленях, Максим Петрович все понял. Не удивляйтесь, что я предлагаю поговорить здесь. Просто беседа с Сергеем Борисовичем меня несколько утомила. У меня для вас, он вздохнул, несколько хороших новостей. Я подняла удивленные глаза. Хороших? Для меня? Да, Громов улыбнулся, но как-то грустно. Во-первых, Крутову увольняют. Сегодня она уже не придет на работу. Сейчас это узнают в ее отделе, я представляю, чего там будет. Они этот день потом праздником объявят, помяните мое слово. Вчера Сергей Борисович заплатил огромную сумму. Я не преувеличиваю, просто огромную. Чтобы не заводили уголовное дело. Все списали на ложный вызов. Плюс этому насильнику Кралев дал денег и контакты врача, у которого он может полечить свою дочь. Правда? Я даже не думала, что он выполнит мою просьбу. Между нами говоря, он и не хотел. Просто я немного надавил. В глазах Максима Петровича мелькнула лукавая искорка. Так что могу вас поздравить с официальным избавлением от Крутовой. Спасибо. Я кивнула и тоже улыбнулась Максиму Петровичу. Что-то еще? О, да. Опять эта грустная улыбка и взгляд. Сейчас вы подниметесь к Королеву и... Я должен вам сообщить. В общем, он собирается предложить вам должность директора по маркетингу. В этот момент в моей голове случился атомный взрыв. Такого потрясения я не испытывала ни разу в жизни. Сотни мыслей и в то же время ни одной более-менее оформившейся слова. В результате я смогла только промычать. Громова, кажется, моя реакция позабавила. Да, Наташ, он хочет, чтобы вы были директором по маркетингу. Королев спросил у меня согласие, хотя он не обязан этого делать. Да и вы не обязаны спрашивать мое мнение. Но так или иначе я это согласие дал. Я считаю, что вы вполне компетентны и можете занять эту должность, несмотря на юный возраст. Я смотрела на Максима Петровича во все глаза. Мне казалось, что у меня сейчас этих глаз больше, чем два. И они все скоро выпадут из своих орбит и поскачут по полу, как резиновые мячики-попрыгунчики. Максим Петрович, я откашлялась. Вы все это серьезно? Вы не шутите? Да уж какие тут шутки. Громов пододвинулся ко мне ближе и взял за руку. Ох, лучше бы он этого не делал. Сотни маленьких иголочек опять пронзили мое тело. В груди стало очень тепло, а глаза почему-то увлажнились. Я скажу вам откровенно. Конечно, мне не хотелось бы отпускать такого прекрасного и компетентного работника. Из всех моих помощниц, с которыми я когда-либо работал, вы лучшие. Но, понимаете, Наташа, вам нужно расти. Вы заслуживаете большего. Вы прирожденный руководитель. И должность директора по маркетингу – прекрасная возможность для вашего профессионального роста. Я уверен, что вы справитесь. Да и зарплата у вас будет в 5 раз выше. Громов замолчал, не отпуская мою руку. Я же обдумывала все то, что он сказал. «Максим Петрович», – я посмотрела ему прямо в глаза. «Да? Вы правда хотите, чтобы я приняла это предложение?» «Конечно», – он кивнул. «И вы правда считаете, что я справлюсь со своими обязанностями?» «Безусловно. Вот в этом я не сомневаюсь ни минуты». Я вздохнула. «Наташа». Громов сжал мои пальцы чуть сильнее. Я замерла. «Вы станете директором по маркетингу, вторым человеком после Королева. И вы приведете в порядок этот отдел, найдете хороших менеджеров. Я уверен в этом. Вы заслуживаете эту должность, Наташа. Не то что Крутого. Поэтому не сомневайтесь, принимайте предложение». Максим Петрович отпустил мою руку и, вздохнув, сказал: «Идите к Сергею Борисовичу, он ждет». Я кивнула, встала с дивана и направилась к двери. Обернувшись на пороге, я посмотрела на Громова. Он выглядел таким потерянным. Это было очень странно. Когда я вышла от Максима Петровича, на меня налетела Светочка. По ее радостному визгу я поняла, что об увольнении Марины Ивановны стало известно коллективу. Но известно стало не только об увольнении. Задыхаясь от эмоций, Света воскликнула. «И знаешь, о чем еще говорят? Что ты будешь вместо нее директором по маркетингу. Это правда?» «Королёв собирается мне предложить», — я кивнула. «Но я еще не дала согласия». «Наташка, это шикарно! Ты директор по маркетингу! Крутяк!» Похоже, Светочка не допускала мысли, что я могу отказаться. «Ну да, от таких предложений не отказываются, ведь так?»